Глава 12. Злата. Сегодня ночью я впервые за долгие-долгие годы выспалась, и даже утро для меня оказалось великолепным, несмотря на грустного и неулыбчивого Пашку, который уехал на работу, оставив меня в доме. Нет, к парню претензий не было. Я видела, как он изматывается днем, еще вот ситуация с его родными мне казалась немного неясной. Было видно, что по большей части именно это вызвало у парня такое состояние. Но надеюсь, Кира мне все расскажет, если сам Паша не захочет делиться. Про прошлую неделю я старалась не думать. Это то время, когда все мои предохранители сгорели, когда терпение подошло к концу. Я ведь не зря к Альбине ездила. Мало того, что эта мудрая женщина всегда меня привечала, обращалась со мной как с родной внучкой, так еще всегда и дельные советы давала. Вот и тогда она заявила, что в доме полным-полно комнат, приезжай и живи. Она посоветовала забить на мнение родственников, собрать вещи и уехать. Правда, тихо вещи собрать не получилось. Наверное, я до последнего надеялась, что у родителей включится голова, что они перестанут на меня давить и дадут заниматься тем, что мне нравится. Увы, не срослось. Я начну с того, что у меня с родителями всегда были сложные отношения. Начала рассказ, наблюдая за тем, как Паша даже придвинулся ближе, внимательно слушая. «Мама, у нас глава семейства, которую слушается все беспрекословно. Даже отец не имеет права голоса, потому что он с ней во всем советуется». Даже всегда спрашивает, сколько соли нужно добавить в суп. На самом деле отцу так проще. Наверное, по молодости он пару раз получил за самостоятельность и теперь просто делает так, как ему говорят, потому что всегда можно спрятаться за фразу «Ты же сама так сказала», и сразу вся вина автоматически снимается. Но я сейчас не об этом. Мама решила подобрать невыгодную партию, возобновила рассказ после своих размышлений. По ее мнению, эта партия должна зарабатывать выше какого-то выдуманного ей порога. Я под эту партию подхожу, поиграл бровями Пашка, заставив меня закатить глаза под потолок. Подходишь. Он даже облегченно выдохнул и стер невидимый пот с лица. Слава богу, поясничал он, не безнадежен. Продолжай. Хотелось показать ему язык и указать рукой на дверь, но рассказ продолжила. У мамы есть начальник, который совсем недавно открыл новую фирму и поставил туда главенствовать сына. И на одном из вечеров, который был организован на работе, и на который меня силком потащили, нас представили. «Это Артурчик, что ли?» — на всякий случай переспросил Паша. «Угу. Он сын того самого начальника. Каким-то непостижимым образом мама парню предложила за мной поухаживать, мол, я девушка видная и свободная, без вредных привычек и вообще домоседка. И он согласился. Парень подпер кулаком щеку и уставился на меня, словно на редкую картину. Долго разглядывал лицо, волосы, шею. «Что?» Нервным жестом поправила волосы. «Я в охрененном шоке. Продолжай». «Ну вот, с того самого момента мне пришлось соответствовать всему, что рассказывала обо мне мама, иначе были истерики, крики. Я к Альбине чисто случайно вырвалась, если честно, просто повезло. Да и ты приехал, как-то уж больно удачно». «Да, я такой», — возгордился он, поигрывая бровями. «А что секретарем?» «Так Артуру нужен был секретарь. Вот он меня вроде как и готов был взять к себе на работу на такую должность. Мне из прошлой работы уволили из-за звонка мамы. Даже со мной советоваться не стали, лишь попросили разобраться с семьей. Господи, как мне было стыдно. Я краснела и бледнела, выслушивая речь начальника. А потом сама подошла и написала заявление, которое в мгновение ока было подписано задним числом. Мне даже отрабатывать не пришлось. Так сильно и как можно быстрее от меня хотели избавиться. Не от меня, конечно, а от проблем, которые неожиданным образом свалились на голову Кирилла Викторовича, благодаря вмешательству моей родительницы. Он даже пожелал найти мужа, который приструнит мою мать. Собственно, вот он. Такой человек сидит напротив, пьет чай. А ведь совсем недавно помог мне избежать сложного неприятного разговора. Взял удар на себя и вполне неплохо выстоял. А что по поводу офисного костюма? Продолжил заваливать вопросами Паша. Нет, если очень хочется узкую юбку-карандаш, белую блузку и каблуки, ради бога, я не против. «А вот тебе, Полин, не советую так наряжаться», — серьезно добавил мужчина. «Это еще почему?» — удивилась девушка. «Да Илюха же всех удавит, кто будет смотреть в твою сторону. Упс». Кажется, он понял, что подал чудесную идею по доведению своего друга до белого коленя. Я рассмеялась, наблюдая за тем, как загорелись глаза подруги, как она в голове раскладывает свой гардероб и наряжается для завтрашнего дня. «Возвращаемся к разговору», — отвлек меня Паша. «А еще, кроме Артурчика, был кто-нибудь на горизонте?» Ну, мало ли, вдруг Евгения Альбертовна просчитывает шаги наперед и уже мысленно видит, что рано или поздно ты не справишься с возложенными обязанностями, а значит, нужно искать тебе запасной вариант. Без обид, добавил он быстро. «Да кто ж знает, что у нее на уме?» – пожала плечами. «Она мне сама описывала в красках, как хочет быть секретарем, какая это интересная и ответственная должность. А если твой молодой человек еще и твой начальник, так это вообще красота». Фу, мама, не скрывая, намекала на тонкости тесного сотрудничества и косилась на дверь, чтобы отец не услышал об ее мечтах и желаниях. Все же она слишком энергична для такого, как папа. Он пассивный, тяжелый на подъем, а мама, как электровеник, ни минуту просидеть спокойно не может. До сих пор не пойму, при каких обстоятельствах сошлись родители и как прожили столько лет вместе. «Ладно», – постучал Паша пальцем по столу. «Почти все с тобой понятно. Тотальный контроль, шаг влево, шаг вправо, карается домашним заключением и строгими нотациями. Ну, ты тогда обрадуй маму, что твой молодой человек тоже вроде как начальник, только ты не секретарь, а бухгалтер, что намного круче. Еще обязательно скажи, что в зарплате тебя не обижаю», – давал указания парень. «Ну и про любовь скажи. Да, про нее обязательно». И вот так, рассуждая о нашей с ним совместной жизни, он и ушел, бормоча себе под нос. «Он тебя спас», – заявила Полина. «Теперь ты просто обязана выйти за него замуж». Подруга захихикала, облокачиваясь на спинку удобного кресла. «Все тебе, хихоньки да хахоньки. Вот посмотрим, как ты говорить будешь, когда все на свидание пойдем», – показала язык. «А чего смотреть?» – пожала девушка плечами. «Позовет замуж? Пойду. Нормальные мужчины на дороге не валяются. Только их надо проверить сначала, взбучку дать, а потом под венец, пока тепленькие». Я только рот открыла, чтобы со стуком захлопнуть обратно. «Это сейчас моя подруга говорит? Точно она?» И эта девушка, которая клялась и божилась, что никогда ни при каких обстоятельствах не будет иметь дело с мажорами? «Ты же кричала, что он гулящий», — приподнялась она из-за стола. «Угу, был гулящий, только со мной него свалить налево не получится. Илья это прекрасно понимает. А значит, отдает себе отчет в своих поступках и сделал выбор. Все остальное дело времени. Если я ему и правда интересно, то продержится столько, сколько нужно. И вообще, ты видела хоть когда-нибудь, чтобы за мной мужики так бегали? То-то. Мне приятно. Я пока этим попользуюсь». Я же, на негнущихся ногах, подошла к своему рабочему месту, плюхнулась на стул и невидящим взглядом уставилась в монитор. Вот за мной так никто и никогда не ухаживал. И, наверное, я просто завидую. Да, так и есть. Все эти цветы, конфеты, тортики, глупости и пошлости, которые говорит парень, лишь бы привлечь внимание той, что ему понравилось. Мне бы хотелось так же. Хоть бы на секундочку увидеть и почувствовать, каково это – нравится другим. А у меня голова была забита не романтическими мыслями, а тем, как избежать встречи с мамой, как не столкнуться с Артуром, которому наобещали непонятно чего от моего лица, и как ужиться под одной крышей с Пашей. Хотя чего я переживаю? Практика показала, что уживаемся мы очень даже неплохо, да и ладим отлично. Да, можем друг над другом поиздеваться, поприкалываться, но не имеем один к другому глубокой неприязни, как до этого было на курсах. Хотя он мне всегда нравился, точно так же, как и другим девушкам. Активный, веселый, ставящий перед собой цели и достигающий их, не имеющий плохих привычек. Мечта, как заявила Иришка, пожирая взглядами Пашу, когда тот опоздал на одно из занятий и был вынужден сесть прямо перед нами. А еще она сказала, что перед такими самцами надо ходить в очень красивой одежде, тогда точно внимание привлечь получится. Вот только почему-то так никто не привлек за 3 месяца. А если попробовать мне?